Глава 21. Это был первый раз, когда Джек присутствовал на обычной полной заправке, если не считать приключений в секретной спецзоне. Там все занимало какие-то минуты, и был слышен лишь свист какого-то дорогого нагнетателя. Здесь заправкой ведали специальные суда-заправщики, небольшие роботы на 56 порций, а также стационары, умевшие заправлять рабочие аппараты и раздавать топливо роботам. Информация о количестве топлива в том или ином мусорщике или спасателе поступала на центральный пункт учета, и оттуда заранее подгоняли заправщики к орбитам, на которых работали суда. Поэтому, когда Марк с Джеком возвратились на свою штатную территорию, их уже поджидал сверкающий, как новогодняя елка, заправщик. «Красивый какой!» – не удержался от замечания Джек. «Да, его должно быть видно издалека». «Но не всегда это помогает, да?» – уточнил Джек, выводя на экран крупный вид аппарата, который его так заинтересовал. Бронированные бока, похожего на бочонок заправщика, были испещрены царапинами и глубокими шрамами. «Не всегда», — подтвердил Марк, включая радио и световые сигналы парковки. И теперь их мусорщик светился не хуже заправщика, а тот, получив сигнал, стал приближаться. Спустя несколько минут началась перекачка топлива, но никакого высокого жужжания, как в спецзоне, Джек не слышал, а только стук, почти как при дробной стрельбе лазерным испарителем. «Сколько будем брать?» Спросил Джек, помня, что Марк говорил о 40 минутах при полной заправке на обычном оборудовании. «Нам осталось доработать 2 с небольшим часа, поэтому возьмем 30%, а остальное доберем на базе». Джек кивнул. Там за этим даже следить было не нужно. Все делала автоматика, пока они спали или обедали в столовке. «У тебя есть 20 минут свободного времени. Можешь подремать», – предложил Марк. Джек вздохнул. Здесь он еще не до конца освоился и не мог просто так отключиться от всего происходящего, чтобы сразу заснуть. Вот за забором он мог использовать не то что 12 минут, но даже и 2-3, успевая напрочь отключиться. Вспомнив об этом, Джек с удивлением обнаружил, что вспоминает некоторые моменты из того периода с какой-то даже ностальгией. Но, разумеется, не первое учреждение, где была просто тупая физическая работа, а второе, в котором директор выстроил нечто вроде спортивного лагеря с жестким режимом. Кроссы, марш-броски, штрафные баллы и питание по секундам. Там даже на тоску времени не было. Главное, вовремя заштопать беговую оснастку, и тогда можешь 5 минут посидеть перед ТВ-боксом. А что ему интересно сейчас? Непонятно. Джек отключил солнцезащитный фильтр и посмотрел на ночную сторону Лимы, где пульсировали световые пятна городов, тянулись цепочки огней вдоль освещенных магистралей и мигали тусклыми огнями затерявшиеся в океанах танкеры. «Ну все, полна коробочка, погнали!» произнес Марк, выводя Джека из состояния сна. Да, он действительно успел отключиться на несколько секунд, и какая-то часть наблюдений за поверхностью Лимы Красной оказалась всего лишь сновидением. «Что там у нас?» спросил Джек, садясь в штурманское кресло ровнее и проверяя на всякий случай, как затянута страховка. «Комрады с соседнего сектора порекомендовали быть наготове. Диспетчеры заметили рассогласование сигнала в телепортах нашего сектора». «И что это означает?» «Это означает, что идет подборка кодов. Злодеи пытаются что-то пропихнуть на Лиму». «Контрабанду?» «Ну типа. Погранцы уже на взводе. Выпустили 2 десятка перехватчиков. Бдять». «А откуда ты это узнал?» «Я ничего не слышал». Вместо ответа Марк снова включил открытый эфир, и там стоял такой гвалт, что, услышь Джек это раньше, он бы себе места не находил в тесной кабине мусорщика. «Я тебя прикрываю от излишней нервотрепки, поскольку тебе пока впечатлений и так хватает». «Это да», – согласился Джек, испытывая благодарность за такую заботу. Оставаясь в неведении об острых проблемах на орбите, он лучше впитывал особенности тактики наставника и его манеру работы, особенно с лазерным испарителем. А много бы он усвоил, прислушиваясь к истошным крикам, перепалкам и вызовам спасателей. Джек улыбнулся своим мыслям о том, что еще пару часов назад считал себя немножко крутым, ведь ему удавалось самостоятельно перенимать некоторые методы Марка, к тому же тот его постоянно хвалил. А в результате все это оказалось лишь воспитательным моментом. Оставив заправщик, судно стало разгоняться. 12:34, перейдите на 2 вверх и к северу, на половину угла. Прозвучал голос диспетчера мужчины, и Джек почему-то испытал облегчение от того, что голос не женский, с их укорами в адрес Марка. «Принял», – отозвался пилот и стал выполнять маневр, не забывая расстреливать попавшиеся в поле досягаемости его лазер-обломки, которые пока не были заявлены. Считалось, что незаявленные цели в премиальных выплатах не учитывались, но диспетчеры прекрасно видели эту работу и записывали исполнение заявки в личный зачет пилотов за одним числом. На экране появились свежие листы разведки и навигационного прогноза. С тем, что уже обнаружили, все было понятно. Несколько облаков средней насыщенности. А вот прогноз, на взгляд Джека, выглядел страшновато. В их секторе темно-синими пульсирующими пятнами стали обозначаться места, где был возможен выход контрабандных контейнеров. До одного из таких мест, где в сотни километров друг от друга располагались на орбите два телепорта, оставалось совсем немного. Джек уже различал переливчатые световые панели, обозначавшие окно первого телепорта. «Давай, Майк, порули со своего места, я тебе управление переключу». «Эй, но мы же на вызове». «Рули, это приказ. Будешь стрелять, помни, наша пушка имеет полуторную мощность со штатной». «Я еще и стрелять буду?» «Не трясись, у тебя 2 минуты, потом я снова возьму управление. Давай, твои обломки уже в зоне работы». «Блин, ну так неожиданно». Про себя брызжал Джек, торопливо прилаживаясь к джойстикам разом вспотевшими пальцами. Впрочем, автоматизм, выработанный в учебном центре, давал свои результаты, ведь там инструктор тоже подбрасывал неожиданные вводные и требовал не трястись, а делать свою работу. Вот и первый обломок – кусок конструкционной колонны от какой-то развалившейся фабрики. Компьютер сам сделал наведение и выставил мощность для верного удара, но это был бы результат с брызгами, подходящий лишь для малых целей, а тот кусок тянул на полтонны. Джек чуть передвинул настройки и коснулся большим пальцем главной кнопки. Лазер ударил точно в цель, и она начала разваливаться. Правда, не очень равномерно. Марк бы, конечно, разделал ее правильнее. Следующие обломки пошли один за другим, словно на веревочке, и Джеку уже некогда было сомневаться. Он стрелял, делал выводы и поражал следующую цель уже более грамотно. За те неполные пару минут, что ему удалось пострелять, он так увлекся, что не сразу понял, что случилось, когда Марк переключил управление на себя. Кнопки вдруг перестали работать. «Понял, в чем была ошибка?» – спросил пилот, начиная совершать разворот в сторону надвигавшегося облака. «Какая ошибка?» – не понял Джек, но потом вспомнил брызги на заднем плане, когда стрелял по одной из целей. «Ах, это? Похоже, на одной линии оказалась еще цель поменьше массой. Вот она и разлетелась. Поэтому, не доверяя оценку обстановки, системе наведения, смотри также на показания». Тут Марк прервался и в своем неподражаемом стиле отстрелялся по 3 целям разной массы и на разных расстояниях. Джек уже знал, что так следовало поступать, чтобы периферийные объекты не мешали разбираться с основной массой облака, самыми тяжелыми обломками, располагавшимися в центре скопления. Но они вели себя более стабильно, в то время как периферийные часто не обращали внимания на какие-то там законы гравитации, баллистики и прочей арифметики, как выражался Марк. Могут и в бочину прилететь, причем совершить перед этим какие-то немыслимые развороты и догоны. Мы же, заметь, работаем на противоходе. «А почему, кстати, на противоходе?» – спросил тогда Джек. «По инструкции безопаснее работать в догонку, так меньше шансов получить разлетающихся обломков, да и времени для прицеливания больше». «Правильно. Раньше так и работали, пока не выяснили, что работать на противоходе выгоднее. Вся кинетическая энергия облаков и мусорщика добавляет мощности удара». «Так на лазер вроде не влияет скорость его пушки на судне, нет?» «В школьных учебниках так и написано, но практика показывает, что влияет и еще как. Если ты еще не заметил, мы с тобой уже как-то гасили скорость максимальными залпами и сработало как торможение, хотя и не по учебникам получилось». Больше Джек пока вопросов не задавал, увлеченный наблюдением за стрельбой наставника. После собственной практики он уже иначе видел все это и иначе оценивал. «Короче, нужно смотреть на показания объемных датчиков. Они дают 3-мерный рисунок облака, и там можно увидеть, где, кто и за кем прячется. Понял?» И снова выстрел, от которого гигантский 3-тонный обломок разделился на 3 больших, и они, угрожающе вращаясь, стали выходить на соседние орбиты. Однако и Марк расстрелял их всех, посылая все новые заряды лазерного испарителя туда, где для штатных пушек они могли быть уже недосягаемы. А потом взял короткую передышку. «Ну?» «Да понял я. И как решать вопрос, когда один за другим?» «Думаю, маневр, чтобы достать задний через голову первого». «Неплохой вариант, но это для случая, когда передний объект ну очень большой, а обычно достаточно выдвинуть штангу лазера. Забыл?» «Ой, забыл», — признался Джек и рассмеялся. «Действительно глупо получилось». «Ладно, не парься. Для первого раза ты отстрелялся на высший балл. Толк из тебя будет». «Ах ты ж номер». «Все, началась карусель».